рассказал, что знает одного вашего офицера, не помню его имени. Офицер собирался провести меня по кораблю, показать рубку и все такое. Я должен был встретить Фараро у каюты номер 736 в половине одиннадцатого. Простояв полчаса, я подумал, что, наверное, ошибся, и он ждет меня здесь. Вот моя карточка. Рекс подал офицеру пропуск. Тот мельком взглянул на него и вернулся словами: «Так вы не помните имени офицера?» «Нет, ну, может, Фараро где-то здесь, может, он в рубке?» «Пойдемте посмотрим». Вот так. Все шло как по писанному, потому что Рекс уже попал на корабль, потому что у него был пропуск, потому что он говорил и жестикулировал естественно, качал головой и подшучивал над Фараром, который вечно опаздывал и путал все на свете. Офицер, которому некуда было девать воскресенье, благо капитан и помощник сошли на берег, был не прочь составить себе компанию и с охотой показывал Рейксу корабль, которым гордился. К тому же никаких инструкций он, в общем, не нарушал. Итак, Рейкса повели на экскурсию. В прекрасную офицерскую лоджию, потом наверх в каюту старших офицеров. Ему показали капитанскую гостиную. Глаза Рейкса интересовались всеми подробностями. Мозг запоминал их точно и аккуратно. Стол напротив двери, настольная лампа с оранжевым абажуром, цветущий серебристо-серый кактус в горшке на низкой тумбочке, зеленые с красными полосами пуфики у стены под окнами, желтые и оранжевые занавески, зашторенная дверь в рубку, перед ней вход в спальню и ванную. Глаза смотрели, ум запоминал. На столе вазочка с заточенными карандашами, телефон, пара мелких держателей для книг, несколько карманных словарей. Рейкс мысленно сфотографировал всю комнату. Он знал, что вскоре будет стоять здесь и смотреть в лицо капитану, балансировать на лезвии ножа, но знать, что никогда не хватит лишку. Он будет уверен в себе, когда подвергнет капитана тому принуждению, какому подвергли его самого. Через каюту штурмана офицер провел Рейкса в рубку. Широкие окна, под которыми располагались органы управления судном. Ему показали офицерский мостик, телеграф машинного отделения, радарную установку. Офицер рассказывал, Рейкс изображал удивленного зеваку. За окнами были другие корабли, другие палубные настройки, дома, доки, серая загаженная вода, застывшие бараки и склады. Рейкс понимал, что ему повезло, что боги повернулись к нему лицом. Представлял, как войдет сюда ночью, когда все приборы светятся мягким голубым светом. Офицер ничего не таил от Рейкса. Он был влюблен в свою королеву Елизавету II и с радостью описывал красоты возлюбленной, объяснял все. Здесь главный штурвал, за которым стоит рулевой, а это навигатор. Отсюда, из рубки, включат освещение палубы, когда над кораблем повиснет вертолет. Рейксу дали посмотреть рабочую каюту капитана справа от мостика. И вот до чего доводит любовь и гордость. Даже туалет офицеров на мостике и умывальник слева от входа. Рейкс выпил со своим поводырем чашку кофе, поболтал с ним полчаса и с облегчением узнал, что мачта на баке складная и опустится, когда корабль выйдет в море. Она служит для крепления якоря и освещения, но только когда судно стоит в порту. То, что так беспокоило Рейкса в последние дни, оказалось пустяком, а еще он узнал, что дверь к офицерам во время плавания всегда запирается. Рейкс вернулся в отель к Ленчу, подождал, пока не ушел портье, взял с его стола ключ от номера Альфреда Грэма, поднявшись наверх, он положил пропуск на туалетный столик Грэма, создав таким образом иллюзию, будто его подобрала с пола горничная. Потом Рейкс спустился в холл, отдал ключ портье, сказав, что ошибся, и попросил свой собственный. В 3 часа он уже возвращался в Лондон. С тех пор, как Бель узнала, на что толкают Рейкса, Бенсон и Мендель, ее терзали дурные предчувствия.